о льве?» — спросил он, когда наконец-то подошел к ним. «Да», — ответил Харри. «Он умер?» Краем глаза Харри видел любопытное лицо старушки. «Да, он умер». «Хорошо», — сказал Трон, потом наклонился и обхватил голову руками. Харри заглянул в приоткрытую дверь кабинета и увидел, что Бьярне Мёллер стоит у окна и с озабоченным видом смотрит вниз. Харри осторожно постучал. Мёллер обернулся, и глаза у него просияли. «А, привет!» «Вот отчет, шеф!» Харри бросил папку в зеленой обложке на письменный стол начальника. Мёллер опустился на стул, с трудом разместил ноги под столом и нацепил очки. «Ну, точно!» — пробормотал он, перевернув обложку с надписью «Документы по делу». В папке оказался только один листок формата А4. «Мне показалось, что вам не нужны детали», — сказал Харри. «Правильно мыслишь», — произнес Мёллер и стал просматривать текст с довольно большими интервалами между строчками. Харри глянул в окно поверх головы начальника, но не увидел ничего, кроме плотного, влажного, словно использованный подгузник тумана, накрывшего город. Мёллер отложил бумагу в сторону. «Значит, вы туда приехали, и кто-то сообщил вам, где этот тип живет, а потом вы нашли забойщика в петле?» «В общем, именно так». Мёллер пожал плечами. «Мне, в принципе, этого достаточно. Но только если у нас будут прямые доказательства, что это действительно тот человек, которого мы разыскиваем». Утром Вебер сверил отпечатки. «Ну и...» — Харри сел. «Они совпадают с теми, что преступник оставил на бутылке из-под колы. Он держал ее в руках перед тем, как войти в банк». «А мы можем быть уверены, что это та самая бутылка?» «Не волнуйся, шеф, и бутылка, и преступник есть у нас на видео. Ведь ты только что прочитал написанную Львом Гретто от руки предсмертную записку, в которой он фактически дает признательные показания, не так ли? А сегодня утром мы побывали в Диссенгренде и сообщили обо всем Трону Гретто. На чердаке нашлось несколько старых школьных тетрадей Льва. Мы взяли их на время и передали графологу из криминалистической лаборатории. Он не сомневается, что предсмертная записка написана тем же человеком». «Да-да, все так. Но я хочу быть полностью уверенным, Харри, прежде чем мы сделаем официальное заявление. Ведь это первополосная новость, сам понимаешь». «Ты бы хоть немного порадовался, шеф». Харри поднялся. «Давненько у нас таких громких дел не было. И мы это преступление раскрыли. Так где же праздник с серпантином, воздушными шариками?» «Наверное, ты прав», — вздохнул Мёллер и, помолчав, спросил: «А ты-то почему не радуешься?» «Порадуюсь, когда с другим преступлением разберусь. Ты знаешь, с каким?» Харри направился к двери. «Мы с Халварсоном сегодня все лишнее выбросили из головы, и с завтрашнего дня беремся за дело Эллен». Мёллер кашлянул, и Харри остановился в дверях. «Да, шеф?» «Просто хочу узнать, как ты выяснил, что Лев Гретто и забойщик одно лицо?» «Пожалуйста». «По официальной версии, Беата опознала его на видео». «Хочешь услышать неофициальную?» Мёллер массировал онемевшее колено, и вид у него снова стал озабоченный. «Да нет, пожалуй». «Вот так», — сказал Харри, не переступая порог камеры пыток. «Вот так». Беата развернулась на стуле и вперила взгляд в экран. «Вот зашел поблагодарить за сотрудничество», — произнес Харри. «Взаимно». Харри не двигался с места, вертя в руке связку ключей. «Так или иначе», — сказал он, — «Иверсону нечего так долго злиться. Он разделит успех с нами, ведь это его идея — объединить нас в команду». Беата слегка улыбнулась. «Которой больше нет. И запомни, что я тебе говорил о нем». «Нет!» — в глазах у нее сверкнули молнии. Харри пожал плечами. «Он скотина, и меня бы совесть замучила, если бы я тебя об этом не предупредил. Приятно было познакомиться с тобой, Харри». Харри отпустил дверь, и она медленно закрылась за ним. Харри отпер замок, поставил сумку и пакет с PlayStation на пол в центре прихожей, прошел в комнату и завалился спать. Он проспал без сновидений 3 часа, но его разбудил звонок телефона. Он повернулся, увидел, что будильник высвечивает 19:03, сбросил ноги с постели, протрусил в прихожую, взял трубку и еще до того, как звонивший представился, сказал: «Здорово, Эйстейн». «Здорово, приятель. Я в Каирском аэропорту», — откликнулся Эйстейн. «Мы ведь в это время договорились созвониться, так?» Ты сама пунктуальность, подтвердил Харри и зевнул.